Глава 17. Площадь Альфальфы, Севилья, понедельник, 18 сентября 2006 года, 18 часов. Галерея Сока принадлежала почтенному пожилому господину, для характеристики которого, казалось, и придумано определение «сеуриал» — «барственный» испанский. Он обладал безукоризненными манерами, превосходным умением одеваться и вести беседу, прической волосок к волоску и очками с диоптриями в золотой оправе и на свешивающейся с его шеи цепочки. При первом же взгляде на него вы убеждались, что он является отпрыском целой череды благородных предков, но сам он был последним, кто позволил бы себе на это намекнуть. Хотя Хуана Мануэля Домика Фалькон знал уже много лет, но в новом тысячелетии он с ним не виделся. Домик тепло и искренне приветствовал его, после чего провел в помещении позади галереи. На столе явились две чашечки кофе. Домик высыпал в кофе пакетик сахара и долго мешал в чашке ложечкой с терпением, на какое способны, наверное, одни старики. «Как я знаю, Хавьер, от отца у вас для продажи ничего не осталось», — сказал он. «Ходили слухи, что вы все сожгли». «По его распоряжению». «Да-да-да», — сокрушенно проговорил Домик. «Карикатура, приведшая к трагедии. Так зачем же я вам понадобился?» «Я лишь хотел узнать, знакома ли вам эта женщина», — сказал Фалькон, протягивая Домику фотографию, скопированную им с компьютера после встречи с Эльвирой и Лобо. Нацепив на нос очки, Домик склонился над фотографией. «Хорошенькая эта Мариса, верно?» — сказал он. «Вы хорошо ее знали?» «Однажды она пришла ко мне с просьбой о выставке. Ну, знаете ли, я небольшой поклонник деревянных скульптур в народном стиле. Этническое искусство — это не мое. Но женщина показалась мне такой привлекательной, что я стал приглашать ее на вернисажи, и она бывала на них, привнося в атмосферу экзотическую нотку. Плод манго среди апельсинов, или, скорее, леопард среди рептилий, как, пожалуй, вернее всего, можно охарактеризовать некоторых из моих покупателей-коллекционеров. Она им нравилась, вызывала их интерес». «Чем именно?» — спросил Фалькон. Отзыв Домика показался ему несколько шаблонным, словно все это он уже слышал. «Взглядами на искусство», — сказал Домик. «Хотя произведения ее мне и не очень нравились, но рассуждать об искусстве она умела». «Когда вы видели ее в последний раз?» «На вернисажах довольно давно», — сказал Домик. «Но жила она неподалеку отсюда и нередко заглядывала ко мне поприветствовать. Наверное, я виделся с ней месяца 3-4 назад». «Прекрасно, Хуан Мануэль. Большое вам спасибо», — сказал Фалькон, забирая у него фотографию. Несколько минут спустя он уже вышел на тенистую, окаймленную деревьями площадь и сел за руль машины, все еще не убирая фотографии. На площади Альфа-Альфа было тихо, жара гнала людей с улицы, и за внешними столиками бара Манолу никто не сидел. Красивая женщина на фотографии глядела на него темными, широко расставленными глазами. Домик справедливо назвал ее хорошенькой, но это была американская актриса Халли Берри, фотографию которой вместо Марисы Мурено он и показал галерейщику. Было ясно, что Алехандро Спинола даром времени не терял. Первым долгом заставил отца наябедничать не кому-нибудь, а комиссару Лобо. Слегка видоизменив события, он сделал так, что Фалькон якобы прервал ход пресс-конференции для беседы о любовнице Кальдерона, что можно было расценить как проявление психической неуравновешенности. И вот теперь он замазывает свои следы в галерее Сока. А Домик, видимо, нуждается в поддержке Спинола и его связях, если ради него пошел на ложь. Мобильник Фалькона завибрировал. Кристина Феррера. «Дига», — сказал он. «Мой друг из главного комиссариата только что дал о себе знать», — сказала Феррера. «Я подумал, вас заинтересует известие, что Чарльз Таггарт забронировал место на сегодняшний вечерний рейс из Нью-Йорка в Мадрид. Антонио Рамос летит из Барселоны тоже сегодня вечером. И еще интересная деталь. Корпорация I4IT забронировала на завтра частный самолет для рейса в Севилью. Пилоту назначен вылет на 5 часов вечера. А обратный рейс? В тот же день? Или они переночуют в Севилье? Обратный вылет в летном журнале обозначен как 11 часов в среду, 20 сентября. Пункт назначения Малага. И мой друг, будучи человеком очень дотошным, проверил все дорогие отели в Севилье и ее окрестностях и обнаружил в загородном отеле Ла Беренхена, что неподалеку от трассы Нуэльву, 4 люкса, забронированные компанией «Горизонт». 4 люкса? Должно быть, ожидаются еще гости. Ты имеешь очень ценное знакомство в главном комиссариате, — сказал Фалькон. Может, стоит выйти за него замуж? Мой друг женского пола, инспектор, — ответила Феррера. Согласитесь, что только женщина могла проявить такую тщательность и такую основательность в работе. Народу на судебное заседание собралось так много, что пришлось ждать полчаса, пока освободится конференц-зал Дворца правосудия. Во главе стола сидел следственный судья Анибал Парадо, слева от него младший инспектор Эмилио Перес, Висенте Кортес и Мартин Диас. Напротив расположились Фалькон и Рамирес. Фалькон представил Кортеса и Диаса, с которыми судья не был знаком, после чего произнес вступительную речь, ознакомив собравшихся с обстоятельствами трех убийств, которые им предстояло обсудить, и сел на место. Анибал Парадо поинтересовался, как продвигается расследование убийства Мариса Морено. Рамирес передал показания молодой свидетельнице, видевшей на улице Бустос Тавера трех мужчин. Описывая третьего как качка, видимо, занимающегося бодибилдингом, он был прерван Кортесом. Вы, должно быть, имеете в виду тяжелоатлета. Вы знаете кого-то, кто обладает подобной комплекцией? — спросил Фалькон. Я интересуюсь, потому что имею свидетеля в Тресмиль, некоего Карлоса Пуэрто, который подобным же образом описывает предполагаемого убийцу в квартире калеки. — Это Никита Соколов, — сказал Кортес. Был в шаге от бронзовой медали на Олимпиаде в Барселоне в 1992-м. Выступал в среднем весе, а значит, вес его около 70 килограммов. Хотя с тех пор в весе он мог и прибавить, несмотря на то, что продолжает тренироваться. Но вот стать выше с тех пор он никак не мог. В Коста-дель-Соль мы его уже который месяц не видим, с мая или июня. А чем он занимался? Числился так называемым «быком». Когда бывший главарь русской мафии после нашего рейда переместился в Дубай, он продолжал работать на Леонида Ревника, — пояснил Кортес. Работа его была выбивать долги или принуждать людей к повиновению. Если же они противятся, убивать. Я еще займусь и представлю вам далее подробную информацию. — Нам помогло бы фото, — сказал следственный судья Парадо. — А в деле Марисы Морено у вас имеется лишь один свидетель? Инспектор Рамирес, не так ли? Район малозаселенный. Двор с улицы не видно. Цепная пила электрическая и особого шума не производила. Мы и одного-то свидетеля нашли по чистой случайности. Что говорит экспертиза? В помойке за углом найдены два бумажных комбинезона. Сунуты они были в мусорный мешок, тот самый, который свидетельница видела в руках у одного из троиц на улице Бустос Тавера. Кровь на них совпадает с кровью Мариса Морено. Кроме того, из волосков, найденных внутри одного комбинезона, и следов семенной жидкости, обнаруженных на другом, было выделено ДНК. Все это передано в мадридское отделение ЦРОП на предмет анализа. Пусть посмотрят, не будет ли совпадений с какими-либо данными из их базы. «Работа может занять время», — заметил Диас. «Результаты, полученные на компьютере, теперь обычно проверяются анализом, проведенным человеком. Получить результат к завтрашнему дню было бы большой удачей, и это при условии, что в их базе данных найдется что-то сходное. При отсутствии такового образцы будут переданы в Интерпол, а тогда уж счет пойдет на недели. Итак, свидетелям были замечены трое, но ДНК мы имеем только от двух», — сказал Параду. «Никита Соколов такой грязной работой не занимается», — сказал Кортес. «Пристрелить парня — это он, пожалуйста, но резать и расчленять женщину он не станет. До такого он бы не унизился». «Не унизился?» — переспросил Параду. «Эти ребята предпочитают мужскую компанию. Женщины для них низшая раса. Годятся они лишь для готовки, секса и избиений. Соколов — типичный вор в законе, то есть вор, чтящий определенный кодекс чести. После Олимпиады он отбывал тюремный срок за убийство. Многие русские бандиты с Коста-дель-Соль успели купить себе право на звание вора в законе, но Соколов добыл себе это право, пройдя тюрьму. Он мог наблюдать за тем, как убивали Марису, но сам марать руки он бы не стал. — А ДНК Соколова у нас сохранилось? — спросил председатель по раду. — Не уверен, не знаю, — сказал Кортес. — Я его делом не занимался, но полагаю, что он и Василий Лукьянов, его дружок, тот парень, что погиб в автокатастрофе, привлекались к суду по обвинению в изнасиловании местной девушки. Анализ крови на ДНК у обоих был взят до того, как девушка отказалась от обвинения, и дело было прекращено, а их выпустили. Я выясню у парней из отдела по расследованию сексуальных преступлений в Малаге, сохранилось ли ДНК. «Да, дело об изнасиловании проходило», — подтвердил Фалькон. «Комиссар Эльвира упомянул о нем, когда я доложил ему о гибели Василия Лукьянова». «Значит, Соколов в сексуальных нападениях на женщин все-таки замешан?» — спросил Рамирес. «По-моему, он предпочитает их избивать», — ответил Кортес. «Так или иначе, я ознакомлюсь с историей вопроса и доложу вам». «Ну, в расследовании убийства Марисы Морено, — сказал Парадо, — прогресс намечается при условии, что ДНК совпадет, а подозреваемые будут найдены». «Кое-что в этом плане мы уже сделали», — сказал Рамирес. «Еще до преступления в Тресмиль два наших детектива, Серано и Баэна, предприняли розыск в Севильском Эсте. Попытались выяснить, не окопалась ли там русская мафия». «Почему именно в Эсте?» «Есть предположение, что Василий Лукьянов предал Леонида Ревника, чтобы переметнуться к банде изменника Юрия Донцова. GPS-навигатор в рейндж-ровере Лукьянова указывал адрес на улице Гарлопа в Севильском Эсте». «Кто-нибудь видел там Юрия Донцова?» — спросил Фалькон. «Или других русских?» «Многоквартирных домов на улице Гарлопа множество, и пока что ни русских, ни свидетелей, видевших там русских, не найдено». «Возможно, это был лишь пункт встречи», — сказал Кортес. «Не допускаю, чтобы он мог ввести в GPS постоянный адрес. После нашего рейда они теперь осторожничают». «Мой источник сообщает, что Юрий Донцов может находиться в полигоне Сан-Пабло», — сказал Фалькон. «Афишировать место жительства они не склонны», — заметил Диас. «Перейдем к двойному убийству в Тресмиль», — сказал Параду. «Насколько мне известно, им занимается младший инспектор Эмилио Перес. Я пока еще не располагаю полной и достоверной баллистической экспертизой», — сказал Перес, по обыкновению нервно вздрогнув. «Но то, что нам следует знать, тебе известно, так что поделись», — сказал Рамирес. «Да, конечно, инспектор. Вскрытие показало, что оба покойника были убиты 9-миллиметровыми пулями, выпущенными, предположительно, из одного ствола. Но точного подтверждения еще не поступило». Рамирес попытался ускорить его доклад круговыми движениями пальцев. «На месте происшествия найдено беретта 84 FS Читах. Это 380-калибровый полуавтоматический пистолет, в котором был израсходован всего один патрон. Пуля застряла в противоположной от окна стене гостиной. Вот план комнаты». «Продолжайте, Эмилио», — сказал Рамирес. «Мы полагаем, что эта пуля ранила преступника, имевшего пушку 9-миллиметрового калибра. Предварительные результаты вскрытия показывают, что пули, поразившие кубинца Мигеля Эстевеса, были выпущены в него с пола, что позволяет сделать вывод, что стрелявший был ранен. Первая пуля размозжила позвоночник Эстевеса в районе шестого позвонка, вторая угодила в четвертое ребро и проникла в сердце». «Кровь?» — осведомился Рамирес. «Из квартиры мы изъяли три образца. Первый — это кровь Мигеля Эстевеса, второй — Хулии Вальдес, подружки-калеки. Третий неопознан, но совпадает со следами крови, оставшимися на полу и стене комнаты, в которой застряла 380-калибровая пуля, а также на пороге спальни, в которой была застрелена Хулия Вальдес, на лестнице и на тротуаре. Сейчас определяют ДНК. Выделить ДНК калеки из волосков и щетинок, найденных в его ванной, у нас не было времени, но мы считаем, что стрелять в подружку он бы не стал», — сказал Рамирес. «Ну, а что думаете насчет беретты?» «Эксперты баллистики говорят, что она лежала на столе, закрепленная шурупами. Сверху, как они полагают, ее прикрывал журнал. Отдачей ствол был отброшен к окну. А нож?» На рукояти охотничьего ножа пальчики Эстевеса. Нож, которым пырнули его, найден не был. Вывод. Первый выстрел из берета ранил убийцу. Эстевес попытался ударить ножом калеку, который, в свою очередь, пырнул его ножом, а потом удерживал кубинца так, чтобы тот находился между ним и раненым на полу. Стрелявший с пола выпустил в Эстевеса две пули. Следы пороха на рубашке доказывают, что второй выстрел был сделан, когда Эстевес был брошен на лежавшего. Калека скрылся, после чего стрелявший с пола застрелил Хулио Вальдес и тоже покинул помещение. — Хорошо, — сказал Рамирес. — Свидетели имеются? — Всего один, — отвечал Перес. — Карлос Пуэрто, один из клиентов калеки, ранее уже упомянутый старшим инспектором. «Четыре выстрела средь бела дня в жилом квартале и всего один свидетель?» — спросил следственный судья Парадо. «Это же Тресмиль», — уныло отвечал Перес. «Единственный, кто решился открыть рот, был жилец верхней квартиры, сказавший, что слышал выстрелы примерно около часа, а признаться, что видели в квартале каких-то подозрительных окровавленных людей, да еще если намечается связь с наркоторговлей, тут уж увольте, все вдруг становятся слепыми и глухими». «Так что же видел Карлос Пуэрто?» «Видел двух мужчин, подкативших в темно-синей машине. Номер и модель он не запомнил. Мужчины вошли в дом. Один из них подходит под описание кубинца Мигеля Эстевеса, а второй похож на известного нам русского тяжелоатлета Никиту Соколова», — сказал Перес. «Свидетель слышал три выстрела и видел, как калека выбежал из дома в окровавленной футболке, после чего услыхал четвертый выстрел. Затем вышел и тяжелоатлет, он сел в машину и был таков». «И Карлос Пуэрто не сообщил о выстрелах?» — удивился Параду. «Он наркоман», — сказал Перес, словно предлагая исчерпывающее объяснение. «Ну а калека?» — спросил Фалькон. «Ведь он был бы для нас ценнейшим свидетелем». «Перед нашим совещанием я переговорил с Серано и Баэной», — сказал Перес. «Они тоже словно в глухую стену уперлись. Калека задолжал своим клиентам, и они должны были бродить возле его дома. Он бежал, бежал окровавленный. Человек 50 наверняка видели его, наблюдали всю эту картину, но показания дал один Карлос Пуэрто». «Почему же он все-таки вызвался дать показания?» — спросил Параду. «Сказал, что он друг калеки», — отвечал Фалькон, — «что потрясен гибелью девушки, этой Хулии Вальдес. Похоже, что рассказал он не все, что знает, но как выудить из него остальное — это уже другой вопрос. Я еще займусь им попозже вечером или завтра вместе с наркоотделом», — сказал Перес. «Итак, Пуэрто — свидетель ненадежный, и это означает, что нам необходимо отыскать калеку», — подытожил Парадо. «Будь я на месте калеки, я бы спрятался подальше от обычных моих мест обитания», — сказал Рамирес. «Нам известно, что он на машине, но что в Тресмиль его теперь нет. Дорожная полиция разыскивает его», — сказал Перес. «В таком случае его, скорее всего, и в Севилье уже нет», — сказал Рамирес. «Он же в прошлом на Виеру», — сказал Фалькон. «Отыщите его антрепренера. Поговорите с бывшими его коллегами». «Он уже который год не выступает», — возразил Перес. «Поищите все-таки тут Эмилио», — сказал Фалькон. «К своим знакомым по наркобизнесу он сейчас не сунется. Родные тоже маловероятны. Остаются старые друзья-приятели. К ним он, когда припрет, вернее всего, обратится за помощью». «А к тем из них, которые цыганских кровей, в особенности», — сказал Рамирес. «Хотелось бы получить ДНК стрелявшего из 9-миллиметровой пушки», — сказал Кортес. «Если, как я надеюсь, ДНК Соколова у нас имеется, то мы сможем определить соответствие и тем самым получить доказательства его связи с криминальными элементами в Тресмиль. А девушка, видевшая его на улице Бустос Тавера, подтвердит, к тому же, его участие в убийстве Марисы Морено». «Я не уверен, что свидетельство девушки, видевшей его, и двух его дружков на улице Бустос Тавера покажется суду достаточно убедительным». «Почему же?» — удивился Параду. «Субботний вечер. Она, несомненно, была под кайфом». «Но для нас-то, по крайней мере, определить Соколова будет важно», — сказал Кортес. «Оба, и Мариса, и Калека, были напрямую связаны с русскими. Мы считаем, что русские оказали давление на Марису и угрозами против ее сестры, работавшей на них в качестве проститутки, заставили Марису закрутить роман с Эстебаном Кальдероном и выполнять для них какие-то задания, имеющие отношение к заговору со взрывом 6 июня, — сказал Фалькон. — Ну, а калека? — Я не думаю, что он каким-то образом причастен к заговору, — сказал Фалькон. — Он просто делал с ними бизнес. Но вот Никите Соколову, похоже, требовалось устранить Марису Морену. А после он совершил ошибку, не сумев завалить калеку. Найдя калеку, мы с его помощью сможем определить местонахождение Соколова, а предъявив тому обвинение в двойном убийстве в Тросмиль, мы продвинемся и в расследовании гибели Марисы Морено. Сравнение ДНК с комбинезонов с теми образцами, что имеются в базе данных, займет больше времени, чем поиски ДНК Соколова и сличение образцов, взятых в квартире калеки. Так что начнем с этого, — сказал Параду. «Есть еще задача. Найти хоть кого-то из них», — добавил Рамирес. «Никита Соколов будет из кожи лезть, чтобы отыскать калеку. Ведь тот — единственный, доступный и надежный свидетель, который может указать на него, как на убийцу», — сказал Фалькон. «А еще я поговорю с моим братом Пако. После того, как он сам пострадал на арене, он всегда старается оказывать помощь раненым Тореро». Совещание прервал вызов Параду. Требовалась его срочная консультация по другому делу. Все включили мобильники и отошли к окнам звонить. Фалькон позвонил своему брату, занимавшемуся теперь разведением быков, и еле выбрался из-под града упреков, что так долго не приезжал на ферму. «Пако, у меня к тебе вопрос по твоей специальности», — сказал Фалькон, спеша перейти к делу. «Ты помнишь Навиеру по кличке Калека?» «Ты имеешь в виду Рокки Барбу? Калекой его стали звать уже после несчастного случая. Я все это помню. Бык ударил его рогом в грудь. Когда после первой операции его перевезли в Севилью, я навестил его. Сказал, что если понадобится помощь, пусть звонит мне. С тех пор уже 3 года прошло. В первые месяцы, как он тогда вышел из больницы, мы с ним несколько раз виделись. Я все убеждал его переехать ко мне и поработать на ферме. После мы уже потеряли друг друга из вида и не общались. За это время много чего произошло, Пако, и события эти не из приятных. Он заделался наркодилером, торговал героином в Тросмиль. Наркодилером? Черт, надо же, как скверно. В общем, нам необходимо его отыскать. Похоже, он влип, и ему грозит опасность. Опасность, да, и серьезная, но не от нас, — сказал Фалькон. Он прячется после того, как его пытался шлепнуть русский гангстер. Я видел по телеку, по каналу уголовной хроники, что в Тросмиль произошла перестрелка, и есть 2 убитых, — сказал Паку. То-то и оно. И сейчас нам надо его найти, прежде чем его отыщет тот гангстер. Ну, здесь у меня его нет, если ты на это намекаешь. Я хочу, чтобы ты воспользовался своими знакомствами и выяснил, сохранил ли он дружбу с кем-нибудь из прежних своих приятелей Тореро. С кем-нибудь, кто может его приютить и дать ему пищу, — сказал Фалькон. Только это мне и нужно от тебя, Паку. Говорить с ним я тебя не прошу. Это очень важно. Требуется только соображение, где он может укрываться, а остальное мы сделаем сами. — Но он не убивал тех 2 в квартире, правда? — Нет, — сказал Фалькон, — убил их гангстер. — А что самое плохое с ним может случиться? — Что гангстер найдет его раньше нас. — А с вашей стороны что ему грозит? — Мы хотим защитить его, потому что он может свидетельствовать против гангстера. А против него самым серьезным обвинением будет незаконное хранение оружия. Я подумаю, чем вам помочь. Фалькон подошел к столу. Другие тоже закончили свои телефонные разговоры. Параду вернулся. Совещание возобновилось. «Ну, что еще нам осталось обсудить?» — спросил Параду. «Мне только что сообщили, что ДНК из волосков и семенной жидкости на комбинезонах не совпадает ни с одной из ДНК русских в базе данных», — сказал Диас. «Анализ произвели быстрее, чем вы думали», — сказал Параду. «База данных оказалась меньше, чем я предполагал», — сказал Диас. «Я говорил с отделом по расследованию сексуальных преступлений в Малаге», — сказал Кортес. «Они подтвердили участие Никиты Соколова в нападении на местную девушку, которое он осуществил вместе с Василием Лукьяновым. Он избил ее и не давал уйти. Но на следствии настаивал, что насиловать ее он не насиловал. А хорошая новость в том, что образец ДНК Соколова в их базе данных имеется. Судмедэксперт Филиппе заверил меня, что результат анализа оставшейся в квартире калеки крови на ДНК будет получен сегодня к 11 вечера, — сказал Перес. — Хорошо. Объедините свои усилия с Кортесом, — сказал Парадо. — Теперь нам ясно направление наших действий, и давайте постараемся найти Никиту Соколова и калеку, прежде чем сами они найдут друг друга.